функционеры. Крушение. Разверзлись хляби небесные, и с самого утра с переменной плотностью и силой лил проливной дождь, затопляя мутной водой улицы и проулки города. К середине дня довольно заметно похолодало, несмотря на то, что в редких перерывах между дождями от мокрого асфальта поднимался пар, наполняя атмосферу города духотой и запахом намокшей пыли. Горожан на улицах заметно поубавилось, ну а те, кто продолжал слепо следовать зову городской суеты, вооружились грибовидными зонтами да разноцветными полиэтиленовыми плащами, неуклюже перепрыгивали через небольшие лужи и широко разбивающиеся потоки дождевой воды, либо, как озябшие птенцы, теснились под арочными навесами остановок. В тот самый миг, когда громовой раскат достиг поверхности земли, блеснув маячком габарита, легковой автомобиль плавно притормозил у центрального входа в офисное здание. Держа в руках большой черный зонт, охранник открыл пассажирскую дверь и сопроводил высокопоставленную особу до самого входа в многоэтажное здание из стекла и металла, гордо возвышающегося в центральном районе града Киева. Стоя за стойкой, ресепшн мило улыбнулась в знак приветствия, изящно кивнув головой. Проходя мимо нее, молодой человек рефлекторно прижал руку к карману брюк, проверяя наличие бесконтактной радиочастотной карты идентификатора, тут же вспомнив, что в качестве личного примера совсем недавно вживил себе под кожу идентификационный чип. Датчики считали необходимую информацию, и двери лифта автоматически открылись, пропуская главу территориального отдела известной промышленной корпорации внутрь просторной кабины. Личный секретарь встретил босса, как всегда, по-деловому холодно. Улыбнувшись, он протянул ему электронный планшет с уточненным расписанием на сегодняшний день. Генрих вошел в кабинет, положил папку на стол и, пробежав глазами по монитору планшета, одним прикосновением отменил все встречи на сегодняшний день. Сев за стол, он откинулся на спинку кресла, водрузив ноги на угол широкой столешницы. Скрестив пальцы рук, Генрих положил их на живот, в задумчивости уставившись в потолок. Что-то неопределенное, ускользающее от его понимания, тревожило и не давало покоя. Это неразрешимое напряжение внутренних переживаний изрядно угнетало, как бы предвещая нежелательные перемены. Генрих был на взводе, и это обстоятельство многократно увеличивало чувствительность его нервных окончаний, приводивших в свою очередь к сильной раздраженности от любых, даже самых тихих звуков и тонких прикосновений. Еще чуть-чуть, и он готов был впасть в бешенство, но вдруг всякого рода беспокойство пропадало, так и не получив разрядки. Обеспокоенный своим состоянием, большую половину дня Генрих провел в компании со своим психологом. Легкий гипноз и долгая душевная беседа явно пошли ему на пользу. Его размышления прервал личный секретарь, застав босса в таком непривычном для него положении. Немного склонив голову к правому плечу и чуть скосив глаза, рассматривая рукав своего пиджака, тот устало спросил: «Чего хотел?» Вошедший неопределенно пожал плечами. «Вы только что вызвали меня к себе». «Я?» «Впрочем, ты кстати». Он опустил ноги на пол и поудобнее уселся в кресле. «Итак, дружище, с этого дня я в отпуске. Как понимаешь, и ты тоже». «Как-то неожиданно, я бы сказал, поспешно, что ли». Какое-то мгновение секретарь казался не столько удивленным, сколько удрученным нежданным известием. Чуть прищурив правый глаз, босс уловил это мимолетное изменение в настроении своего помощника. «Да, понимаешь ли, как только появился у нас этот господин с алмазным зубом...» Генрих вдруг резко прервал свою нить рассуждений, посчитав дурным тоном произносить какие-либо высказывания перед лицом подчиненным в адрес равных себе по социальному статусу. Он взял со стола папку и протянул секретарю. «Вот, возьми. Здесь мой отчет о проделанной работе за истекшие полгода. Под грифом «ДСП». Необходимо срочно отправить его в совет корпорации». Секретарь кивнул. «Еще что-нибудь?» Хозяин кабинета снова откинулся на спинку кресла, уставившись в потолок. «Мой психолог советует мне сменить обстановку и хорошенько расслабиться. Хочу предаться пьянству и реализации своих тайных желаний. Хочешь со мной?» Он улыбнулся, приподняв левую бровь, а секретарь почувствовал себя очень неловко и покраснел. «Ладно, забудь, трудоголик. А мне вот уже очень хочется начать свой отпуск с посещения Балиарских островов. Забронируй-ка мне номер в престижной гостинице на Ибице». «На какое время?» В задумчивости, теребя запонку на левом рукаве, вдруг неожиданно грустно босс произнес: «Надоело мне все. Вылетаю сегодня же. Распорядись, пусть подготовят самолет к 17:00. Как прилечу, хорошенько высплюсь и с самого утра на пляж». В назначенное время служебный автомобиль благополучно доставил высокопоставленного пассажира в аэропорт Борисполь, остановившись у ворот частного летного ангара. Поблагодарив водителя, новоиспеченный отпускник быстро покинул салон автомобиля, тут же попав под мелкий, лениво моросящий дождик. Мужчина элегантно приподнял левую руку, согнув ее в локте. Легкий хлопок, и дождик дробно забарабанил по туго натянутой непромокаемой ткани куполообразного зонта. Держа в правой руке небольшой черный чемодан, молодой мужчина легкой походкой проследовал к открывающимся воротам ангара, отбросившим на мокрый асфальт медленно расширяющуюся длинную полосу света. Под всеусиливающимся проливным дождем служебный автомобиль покинул пределы аэропорта, устремившись к центру города. Не сводя глаз с набегающего полотна широкой дороги, водитель легонько коснулся мини-гарнитуры, прикрепленной к правому уху. После короткого сигнала он четко произнес: «Объект доставлен». Сидя в удобном кресле комфортабельного шестиместного турбореактивного самолета, подключаясь к всемирной сети, Генрих производил нехитрые манипуляции и перемещения по сенсорному монитору дорогостоящего планшета. Через какое-то время самолет бизнес-класса покинул ангар и вырулил на обширную площадку, заполненную большими и тяжелыми машинами. Затем он свернул к устью бетонной полосы и замер, вхолостую шумя турбинами своих двигателей. Генрих оторвал взгляд от монитора и по интеркому связался с пилотом. «Дружище, почему не взлетаем?» «Ожидаем разрешения диспетчера», — ответил один из пилотов. «Перед нами большая очередь, да и сильно ухудшаются погодные условия. По курсу обширный грозовой фронт. Корректируются маршруты и летно-посадочный график». «А я подозреваю, что вообще все полеты на сегодня отменят», — почти без паузы добавил второй пилот, наблюдая за частыми вспышками молний. Генрих посмотрел на стекло иллюминатора, заплаканное дождем, и мысленно спросил себя: «Куда я так спешу?» Через полтора часа напряжение, вызванное долгим ожиданием, достигло своего предела. Высокопоставленный пассажир уже хотел было дать отбой на взлет, как его самолет вновь запустил двигатели и стал выруливать на взлетно-посадочную полосу. Как по мановению волшебной палочки, будто у малолетнего ребенка, настроение Генриха тут же изменилось. Получая удовольствие от ощущения силы, с ускорением толкающей его в спину и заставляющей погружаться вглубь мягкого кресла, Генрих уже рвался вперед, к гостеприимным солнечным островам, покидая опостылевший ему серый город. Сталкеры. Редкие порывы ветра, срывая с места одинокие пожухлые листья, легонько раскачивали богатые кроны высоких, крепких деревьев и ветви тех, что стояли у старенького саманного дома, свежевыбеленного гашеной известью, упираясь в местами почерневшую шиферную крышу, издавали тоскливый пронизывающий скрежет. Из бездонных небесных глубин, затянутых серыми облаками, несущиеся к земле многочисленные потоки дождевых капель с легким шумом разбивались о листы волнистого шифера, стекая на землю тонкими желтоватыми строями. Казалось, будто весь мир погрузился во влагу и сырость проливных дождей. Очередной разряд молнии сотряс раскатами грома окружающее пространство, и к удивительному, дикому коктейлю лесных запахов прибавился тонкий аромат озоновой свежести. Вдохнув полной грудью, Денис неожиданно для себя зевнул. Дождливая погода навевала скуку, уныние и клонила ко сну. Он сидел под навесом на деревянном крыльце, поставив ноги на нижнюю ступеньку. Непосредственно перед самым крыльцом собралась большая лужа мутной дождевой воды, с волнующейся, покрывающейся пузырьками поверхностью при попадании в ее пределы крупных дождевых капель.

Появился сильный гул, смешавшийся с усиливающимся шумом в голове, вызывая запредельное тошнотворное состояние. То ли в бреду, то ли наяву, его вдруг закрутило в страшном смертельном танце, и последующая вспышка яркого света наконец-то отключила несносную реальность. Сталкер. «Ты все правильно сделал, Денис. Только никто на ночь глядя никуда не пойдет. Посуди сам. Звука взрыва при падении самолета мы не слышали. Учитывая погоду и твое описание происходящего, смею предположить, самолет упал в довольно широком диапазоне, на площади от 5 до 10 квадратных километров, а может и того больше». Старатель обошел стол и, присев на стул, положил руки на столешницу. «Сам знаешь, через пару километров вглубь зоны начинается полная опасность и дикая территория, где полно аномалий до всякого лихого люда всех мастей, не говоря уже о живности, готовой впиться в твою тощую шею. Так что сегодня нет. С утра снарядим 5 человек, тех, что поопытнее будут. Пусть пройдутся, посмотрят. Только навряд ли там кто уцелеет к этому времени». Он посмотрел на кошку, мирно лежащую на столе рядом с ноутбуком, и в задумчивости несколько раз погладил ее. Денис пожал плечами. «Так что же, по всему получается так, что выжившие при падении все равно обречены?» Какое-то время тишину нарушало только благодарное урчание кошки. Старатель с усилием потер подбородок и провел ладонью по лбу. «Какие неудобные вопросы ты задаешь! Я не знаю, выжил там кто или нет. Но одно я знаю точно. Из вас еще никто не умеет ходить по зоне, тем более ночью, понимаешь? Отправиться туда сейчас равносильно самоубийству. И ради чего?» Он на мгновение замер, затем поднес к губам кулак и откашлялся. Чертыхнувшись, указательным пальцем другой руки ткнул в ноутбук. «У меня появилась идея. Я сейчас сделаю рассылку адресатам сталкерской сети о падении самолета в нашем секторе. Думаю, опытные сталкеры захотят обследовать место крушения в надежде чем-нибудь поживиться. И если там кто останется в живых, его обязательно спасут. Все мы люди-человеки, все под одним богом ходим». Денис вернулся домой, промокший до нитки и не с лучшим настроением. К его приходу внутренние помещения жилого дома наполнили легкие запахи хвои, сосновой смолы и дыма, предвещая скорый уют и тепло, что было очень даже кстати. Безусловно, Дениса это порадовало. Однако, не подавая виду, он молча прошел мимо Александра, деловито занимавшегося растопкой печи. Разувшись еще в сенцах и оставляя за собой мокрые следы, Денис нервно расстегивал пуговицы, забрасывая свои вещи на бельевую веревку. Увидев друга, Саша улыбнулся и, смахнув с лица капли дождевой влаги, стекающей с мокрых волос, выпачкал его в сажу. «Надо бы дрова под навесом хранить или в доме, а то под дождем отсырели так, что еле разжег. А ты чё такой нахохлившийся? Чё надулся-то, как мышь на крупу?» Денис высморкался во влажный платок и, поморщившись, язвительно парировал вопрос вопросом. «Ты таких изречений у лисы нахватался? Не видишь, что ли, настроения у меня нет?» Александр снова расплылся в улыбке. «Да брось ты, я и раньше так говорил. Только знаешь ли, дружище, настроение, оно как трусики. Носить надо, а показывать не обязательно». Он подбросил в огонь еще пару толстых веток и, уловив промелькнувшую мысль, повернулся к Денису. «А, ревнуешь меня, значит?» «С чего бы это? Если бы не ты, друг мой, я бы сейчас дома программки писал, заколачивая денежки или задрав ноги на кровати валялся, а не шлялся бы под дождем, чтобы рассказать старателю об упавшем самолете». Саша мимо ушей пропустил монолог друга, зацепившись только за ключевое слово. Приподняв вверх правую бровь, он посмотрел в хмурое лицо друга. «Упавшем самолете?» «Ну да, я видел, как совсем недавно падал самолет». «А он точно падал?» «Ну, без хвоста и с одним крылом долго полетаешь?» «Логично. И что сказал старатель?» Денис молча покинул комнату, также молча сопровождаемый взглядом друга, и тут же вернулся, неся в руках матрас. Он бросил его на пол у печной грубы, затем расправил на нем простынь и сразу же уселся сверху, поджав под себя ноги. Какое-то время, понаблюдав за тем, как на свежевыбеленных стенах пляшут отблески пламени, Денис вздохнул и перевел взгляд на Александра. Несмотря на многообразие сказанных слов, практически ничего не сказал. Типа, из нас никто по зоне ходить не умеет. Следовательно, никто к месту крушения сейчас не сунется, потому как... Ну, в противном случае это будет равно самоубийству. Так и сказал. Ну, не так, конечно, но суть та же. Никого он утром не пошлет туда. Нет среди нас опытных сталкеров. Зато дал объявление в сети о крушении самолета. Зачем? Вдруг там кто живой остался. А люди, пришедшие поживиться, найдут и помогут ему. Наверное. Денис вдруг резко подорвался и начал суетливо ходить по комнате. Сначала он закрыл створку печи, погрузив комнату во мрак. Затем сразу же открыл ее, позволяя отблескам разгорающегося пламени тускло освещать помещение. Какое-то время Александр удивленно наблюдал за ним, затем, поймав его за руку, резко остановил. «Ты чего так засуетился? Если хочешь знать, я просто всего-то навсего подружился с Лисой. Понимаешь? Подружился. Не скрою, она мне очень нравится, и с ней интересно. Это все из-за дефицита внимания прекрасного пола к твоей персоне. Еще бы, она поди в зоне единственная. Но дело не в этом». «Тебе не кажется, мой друг, что в последнее время наша с тобой жизнь — унылое говно?» Он посмотрел на друга и, не получив ответа, продолжил. «Мы все что-то делаем, занимаемся чем-то, выслушивая длинные фантастические лекции старателя, суетимся по мелочам для чего-то, или более всего, как ленивые коты, валяемся в повалку, а серые деньки проходят мимо, ничем не зацепившись в памяти. Вот что ты сегодня делал такого интересного, а?» Кроме как точил языки с Лисой, соревнуясь с ней в словоблудии. Саша легонько пожал плечами. «Это должно остаться секретом. Я с ней ходил на Большую Землю и заодно отправил родителям наши письма». Какое-то время Денис смотрел в широко открытые глаза Александра, отражающие всполохи пламени, и удрученно проговорив «Без меня», лег на матрас, отвернувшись к стене. Саня пожалел о сказанном, но было уже поздно. «Пойми, друг, это не мой секрет. Втайне от всех ей необходимо было сходить на Большую Землю по своим делам. Наша свиданка была всего лишь прикрытием. Просто ей нужен был надежный человек, который подвластен ее прихотям и не задает неудобных вопросов. А какого, собственно, который смог бы помочь, если что? Знаешь, как трудно пересекать кордон. Вояки работают день и ночь, тянут какие-то кабели, ставят ограждения. Патрули законников и пешие, и конные постоянно снуют туда-сюда». «И тут мы...» «Как романтично!» — пробубнил Денис, уткнувшись носом в стену. Александр снова присел у печки и подбросил в топку свежих дров. Наблюдая за тем, как с треском и шипением огонь поглощал свою добычу, он долго размышлял, иногда шерудя кочергой в печи, просыпая искрящуюся золу в поддувало. «Знаешь, меня посетила интересная мысль. Что, если в свете наших недавних приключений мы с тобой серьезно подсели на адреналин, а?» Денис долго молчал, делая вид, что спит. Затем, приподнявшись, сел, поджав колени к подбородку, обхватил их руками. «Как ты интересно выразился. Подсели на адреналин. Ведь без всяких сомнений оно так и есть. Очень хочется действий, испытаний полноты, всевозможных ощущений, чувства опасности и радости достижения невозможного. Точно-точно! Мы же пираты!» Денис вдруг резко изменился в лице. «Да ну тебя!» Скривив гримасу отвращения, он нырнул под простынь, сжавшись как младенец. «Достал ты меня уже своими пиратами! Мало они нам бед принесли! Все это уже в туманном прошлом, и вспоминать об этом я не желаю, тем более иметь с этим что-то общее». «Это почему же?» «Потому что я — сталкер!» Глава 6. Юные спасатели. Функционеры. Где-то в пригороде Киева. На веранду небольшого деревянного домика, стоявшего посреди высоких сосен на квадратной платформе из толстого бруса, обложенной по периметру диким камнем, вышел молодой симпатичный мужчина в простеньком домашнем халате. Осмотревшись, он шумно втянул в себя порцию свежего утреннего воздуха и, взмахнув руками, сделал несколько наклонов назад, в стороны и перед собой. Поразмявшись, мужчина подхватил с журнального столика электронный планшет

История с инопланетным вторжением с каждым часом обрастала все новыми и новыми подробностями. От звонков наш редакционный телефон раскалился до красна. Одни уверяли, что НЛО якобы было похоже на тарелку, другие говорили о бесформенном шарообразном теле. Но и те, и другие видели вокруг странного объекта свечение, огонь и искры, которые медленно опадали на Землю. При этом никаких звуков он не издавал. Коренной житель Киева Иевлев Леонид Игнатович, возбужденный увиденным, не давал слова вставить. «Я стоял на автобусной остановке по улице Щербакова, и тут оно появилось. Казалось, висит рядом, но мы так прикинули с мужиками. На самом деле летело оно где-то над парком. После того, как от него отделилась пара НЛО поменьше, резко пошло в небо, засверкало в неоновых переливах и исчезло за облаками. А те, которые поменьше были, заискрились так красочно и синхронно пошли к земле, скрывшись из вида где-то за деревьями парка. Все, кто со мной стоял на остановке в это время, видели тарелку. Такая красота!» Сандер почувствовал, как Диана легонько тронула его за рукав и, услышав приближение трамвая, свернул газету. Однако наш прилет не остался незамеченным. Можно сказать, прибыли эффектно. Поднимаясь с сиденья, Диана только мило улыбнулась ему в ответ. Дорогу молодым внезапно преградили две пожилые женщины, скипы различных журнальчиков определенного толка. Та, что выглядела чуть постарше своей спутницы, доставая из сумки красочный журнал, истошно заголосила, глядя в лицо Ксандра снизу вверх. «Наша планета в опасности!» Сказать, что Рика удивила эта реплика, все равно, что не сказать ничего. От неожиданности он впал в ступор, а плотный поток всевозможных мыслей парализовал процесс мышления. «Кто эти женщины? Откуда они могут знать? И почему они обратились именно к нему?» Рой предположений чуть не взорвал мозг, и все, что смог произнести озадаченный гость, так это «А вы с какой планеты?» После чего пришло время удивляться самим адептам непонятно каких сил. Положение спасла Диана, успевшая втолкнуть мужа в уже закрывающиеся двери трамвая. «Ты чего растерялся-то? Это же сектанты! У них такая технология вербовки. Сначала, как следует, ошарашить какой-нибудь глупостью, а затем сходу, пока крыша на место не стала, заразить клиента паникой и всевозможными утопиями». «Судя по всему, у них и со мной это получилось. Наверное, я уже успел вжиться в образ среднестатистического землянина. Мне сразу какие-то странные мысли в голову полезли, типа на Землю прибыли представители гибнущей и неизвестной нам планеты. То вдруг я уже начал думать, провал, меня раскрыли». Он улыбнулся. «На какой остановке нам выходить? Я скажу, как будем подъезжать». Полюбовавшись на прекрасные виды заднепровских далей, открывающиеся с Владимирской горки, будто бы праздно шатающаяся влюбленная пара остановилась у парковой скульптуры, изображающей женщину с ребенком на руках. Сандер взял Диану за руку и осмотрелся. Вытирая лицо платком, к ним подходил интеллигентного вида статный мужчина средних лет. Спрятав платок, он вложил солнцезащитные очки в карман белоснежной рубашки и, приветливо улыбнувшись, представился. «Председатель частного детективного агентства Хабаров Артем Иванович». Рик кивнул и, вложив свою ладонь в руку детектива, обменялся с ним крепким рукопожатием. «Орлов Леонид Константинович». И, немного обернувшись, положив руку на плечо молодой девушки, с еле ощутимым следом гордости в своем голосе добавил: «Моя жена Диана Владимировна». «Рад знакомству». Хабаров сделал легкий кивок головой и жестом пригласил следовать за ним. «Ну и жара! Парка-то как! Ближе к вечеру снова дождя ждать». Он в очередной раз протер платком лицо. «Андрей Сергеевич, мой бывший сослуживец и очень хороший друг, он просил меня встретиться с вами и дать ответы на ряд интересующих вас вопросов. Итак, что вы хотите узнать?» Вдоль аллеи Ксандр присмотрел свободную скамью, стоящую под пышной тенистой кроной белой акации, и незаметно направил движение собеседников к ней. «Нас интересует все, что связано с зоной отчуждения, даже если имеющаяся информация будет голословна». Детектив надолго задумался и в своих размышлениях не заметил, как, оказавшись у пустующей парковой скамьи, с видным облегчением автоматически опустился на нее. Полуобернувшись к собеседникам, он занял удобное положение, закинув правую руку на ее спинку. «Неожиданно. Должен признаться, вы застали меня врасплох. Я ждал каких угодно вопросов, но не о зоне. Дайте-ка время подумать». «Мы вас не торопим. Если вы сочтете нужным, мы встретимся в другой раз». «Нет-нет, информации по ней у меня много. Просто она неупорядочена. По долгу службы нашему агентству приходилось пару раз наводить контакты с рядом криминальных авторитетов, обосновавшихся на ее территории. Да, как-то раз разыскивали там одну искательницу приключений, родители которой не скупились, лишь бы вернуть свою дочь домой». «Интересная у вас работа». «Да». Детектив безнадежно махнул рукой. «Итак, зона — это своего рода альтернативный мир. Иная реальность, в которой есть все, чего не может быть в привычном для нас мире. Это как пушкинское сказочное Лукоморье. Помните? Там чудеса, там леший бродит». «Леший?» — удивленно спросила Диана. «Да, леший. И псевдолюди. Всякие там бюреры, контролеры, да и зломы. И что-то там еще в этом же духе. Не удивлюсь, если там вдруг появятся и ксеноморфы. А чего стоят брошенные деревеньки? Обветшалые дома напоминают избушки на курьих ножках, стоящие без окон, без дверей». Рик легонько кашлянул, сбив собеседника с лирического настроения. «А если серьезно?» «Простите. Просто так легче, когда видишь останки давно утерянного, но еще несущего на себе печать былого могущества». «Я вас прекрасно понимаю». На какое-то время собеседники замолчали, затем детектив продолжил свое повествование. «Зона может представляться по-разному. Ну, в том смысле, что каждый видит ее по-своему, исходя из своего предыдущего жизненного опыта. Каждый примечает в ней то, чего он достоин по жизни. На самом деле все зависит от мировоззрения. Для кого-то она является в своем роде агломерацией ученых умов и смелых мужей, феноменально спаянных в горниле аномальных жизненных условий. А кто-то видит в ней темное начало, неестественность, орды мутантов, бандитов, грязь и смрад. А для кого-то она является просто средством обогащения. Как по мне, так это аномальный магнит, притягивающий к себе всякий сброд бездарных ослов, зазря прожигающих свою жизнь в поисках счастья. По сути своей, неудачников по жизни, не нашедших своего места под солнцем в обычном и привычном для нас мире. Есть у людей такая слабость. Они готовы поверить в любую ахинею, даже в самую утопичную. И смело, без оглядки, идти куда угодно, за кем угодно, лишь бы подальше от того, что есть в существующей реальности. Какое-то время Ксандр молча слушал и, улучив момент, направил разговор в нужное ему русло, обозначив диапазон своих интересов. «Подскажите, на ваш взгляд, к примеру, из научных кругов, кто более всего питает интерес к зоне отчуждения?» «Все в равной степени одинаково. На исследования, проводимые в зоне, тратятся колоссальные суммы. Однако за последний год ситуация с финансированием несколько изменилась. Произошел некий дисбаланс финансовых потоков, питающих различные направления научных изысканий. Немеренной денежной эмиссией стал пользоваться только узкий круг научно-исследовательских институтов. Остальным же краник прикрутили. В принципе, эта информация открыта. Ну, по крайней мере, для тех, кто имеет непосредственное отношение к тому, что происходит в зоне отчуждения. Простому же обывателю она неинтересна. Да он и мало что знает о самом существовании феноменальной зоны. А то и совсем. А в чем отличие одних от остальных? Кто распределяет финансовые потоки? И по каким критериям происходит распределение?» «Не знаю. Может, избранные более всех остальных преуспевают в поисках неизвестного? Мне трудно сказать. Как-то не задавался я этим вопросом. Да и то, что я поведал вам, на самом деле, как вы говорите, информация голословна, на уровне слухов в определенных кругах. Тогда у меня к вам будет просьба такого характера. Пожалуйста, выясните для нас вышеозвученные вопросы. Оплату мы гарантируем». Рик извлек из кармана брюк небольших размеров портмоне. Порывшись в его складчатых отделениях, он достал оттуда несколько крупных купюр и протянул их собеседнику. «Это аванс». У детектива слегка дернулось века. «Нас интересует весь спектр НИИ, ведущих свою научную деятельность в зоне отчуждения. Интересует лишь только вертикаль подчинения от лабораторий, расположенных на аномальной территории, до высоких кабинетов управленческого звена. Но более всего нам интересны источники финансирования». Задумавшись, Рик долго смотрел вдоль аллеи, пока спина детектива не исчезла из вида. «Так-так. Ну, вроде бы дело сдвинулось с места.

по пологой глиссаде влетел в просторную светлую комнату старого кирпичного дома, приземлившись на белоснежную скатерть, укрывавшую потемневшие доски широкого овального стола. За столом сидел статный, широкоплечий мужчина в просторной, сильно выленившей футболке. Его лицо было скрыто под толстым слоем бинтов, лишь оставлявших отверстия для дыхания и приема пищи. Предплечье левой руки и голень правой ноги были заключены в гипс. Присутствующим было отчетливо видно, потому как он крепко сдавливал свои колени сильными и тонкими пальцами, что незнакомец чувствует себя неловко и сильно обеспокоен. Напротив стола, у глухой стены, на широкой скамье, расположились трое молодых людей. Их пригласили специально, так как они имели непосредственное отношение к операции спасения пострадавших в авиакатастрофе. К сидящему за столом тихо подошла чернокожая девушка, выполнявшая роль врача, и, положив руку на плечо своего пациента, обратилась к присутствующим. «Сегодня благоприятный день». По ее сбивчивой речи было заметно, что она волнуется не меньше своего пациента. «Я полагаю, это именно так. Пришло время снять бинты и лечебные маски. Наконец, нам всем пора познакомиться. Должна заметить, со своей стороны я сделала все, что могла. И, как я надеюсь, мои усилия не прошли даром. Вся остальная работа возлагается на самого пациента и напрямую зависит от его воли к жизни». Багира наклонилась к больному и тихо прошептала. «Глаза сразу не открывай, не то испытаешь резкую и сильную боль». Бинты, удерживающие лечебную маску, были сняты. И вот, наконец, и сама маска отошла в сторону, открывая присутствующим лицо пациента, немного покрасневшее, но уже пришедшее в норму. Искра отчетливо ощутила, как ее сердце, внезапно замерев, сбилось с ритма, будто споткнувшись на бегу. Лицо девушки мгновенно побелело, а с губ нечаянно сорвалось. Вот так встреча! Откуда-то с околицы села пришел приглушенный жалобный скрип заржавевших оконных навесов. Насторожившись, искра невольно прислушалась и, не ощутив ничего такого, чтобы могло нести опасность, мило улыбнулась друзьям. Где-то сквозняком открыла окно, или кто-то из сталкеров решил обследовать заброшенный дом. Она поправила непослушную прядь волос, упавшую на лицо. «Ребята, какие планы на будущее?» Александр смешно выкатил глаза из орбит и, покачиваясь с пятки на носок, старательно изображая несуразные действия клоуна, проговорил скороговоркой. «Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня всегда есть план!» Денис тут же подыграл духу, громко заверив. «У нас два мешка плана!» Надув губки и сделав щенячьи глазки, девушка умоляюще посмотрела на друзей. «Старо, как мир! Но я серьезно! Что вы намерены делать дальше?» Переведя дух, Александр пожал плечами. «Я как Денис». И друг его тут же поддержал. «А я как Саня». Он положил руку на плечо товарища. «Трудно сказать. Да и нет у нас никаких планов. Мы теперь не понаслышке знаем, насколько опасна зона. У нас нет ни специальных навыков, ни защитных средств, ни опыта. Да и не видим мы каких-либо оснований для нашего дальнейшего пребывания здесь. Так что решили мы вернуться на кордон, под крыло старателя». «И это правильно. О ваших подвигах он знает. Я отправила ему сообщение через здешнего торговца, как только мы появились в поселке». «Ну, а ты?» «А что я? У меня здесь еще полно дел». Денис улыбнулся. «Сегодня утром, мы так поняли, ты оказалась знакома с парашютистом?» «Да, приходилось ранее встречаться. Вот уж не думала, что занесет его сюда нелегкое». «Он что-то говорил, будто ему угрожает опасность». Искра на секунду задумалась. «Я предлагала ему помощь в возвращении на Большую Землю, но он твердо уверен, что некие недруги желают его смерти, в связи с чем с возвращением на Большую Землю не торопится. Очевидно, у него тоже еще нет дальнейших планов на жизнь. Да, вы за него уже не волнуйтесь, не пропадет. Я за ним присмотрю». С грустью в глазах Александр провел взглядом уходящую девушку. А мы так и не спросили ее, откуда она все-таки знает парашютиста. Не спросили, потому что она не хотела расспросов. Это было видно. Ничего и не видно. Посмотрите на него, знаток женской логики. Ладно тебе, оставим ее в покое. В принципе, нас здесь более ничего не держит. Всем, кому мы могли, мы помогли. Багиру за гостеприимство я отблагодарил, подарив ей от всех нас электронный планшет, который мы нашли. Ого! А что делать? Надо держать марку. К тому же она была столь любезна, что нанесла нам на карту самый безопасный маршрут к лагерю старателя. Саня почесал затылок. Тогда что нам остается? Ну, немного отдохнем, проверим снаряжение, да после обеда отправимся в путь. Денис кивнул. И к вечеру будем дома. Крепко сжав губы, Саша осмотрел окружающее его пространство и задумчиво произнес. «Правду говорят. Зона затягивает. Вот и мы с тобой. Хилую хибарку на окраине запретной территории уже называем домом. Это потому, что там, среди таких же, как мы чувствуем себя в безопасности». Генрих рассматривал грубый шрам, извилистой рваной полосой, прошедший между большим и указательным пальцем по кисти правой руки и заканчивающийся у предплечья. Послышался тихий, протяжный стон дверных навесов. Девушка переступила порог комнаты и, не закрывая дверь, смущенно спросила. «Не помешаю?» Мужчина отрицательно покачал головой. Искра прикрыла дверь и присела на лавку у стены, открыто посмотрев в его лицо. «Генрих, я могу вас так называть?» Отвечая на вопрос, он посмотрел на свою руку. «В сложившейся ситуации обращение ко мне как «господин» больше подходит для тематических утех в сексуальных игрищах. Простите». Он положил руку на стол так, чтобы собеседник мог хорошо видеть кисть его руки. «Там, где сейчас проходит шрам, между большим и указательным пальцем, был имплантирован идентификационный чип. Сейчас его там нет. Это значит, что я выпал из системы, что меня не существует, что я призрак». «Не нужно утрировать. Жизнь на этом не остановилась. Возьмите себя в руки. Постарайтесь себя убедить в том, что если вы вне системы, то значит над ней». С этими словами она поднялась со скамьи и, подойдя к собеседнику, больно ущипнула его. «Ой!» Генрих испуганно заглянул в ее глаза. «Насколько я знаю, призраки физической боли не испытывают. Значит, с тобой все в порядке». «А я вас вспомнил». Искра снова присела на скамью. «Вот и чудненько. Вот и молодец». «Вы же не причините мне зла. Тогда я был против жестокого обращения с вами». Искра тяжело вздохнула и жестко произнесла. «Оставим это. Для меня все закончилось хорошо, и слава богу. Сейчас нам следует определиться с настоящим, выяснить твое субъективное отношение к нему». «Нам? Для чего?» «Именно нам. Потому что кроме меня ты здесь никому не нужен. Нянькаться здесь с тобой никто не будет. А один ты не выживешь. Но ты же не собираешься сдаваться? Если нет, то необходимо понять, что делать дальше». 30 июля 2015 года. Где-то на территории зоны отчуждения. Сверяя ориентиры окружающей местности с ориентирами на имеющейся карте, Денис сидел на потемневшем стволе поваленного дерева на берегу мелководной безымянной речушки. «Как на прогулке. Пройдем к истоку этой речки, по живописному бережку. Оттуда до нашего лагеря уже будет рукой подать. Всего 3 километра останется». Саня посмотрел вдоль берега и махнул рукой. «Ты только оторви свой нос от карты и посмотри вперед. Видишь, какие густые заросли стоят впереди. На первый взгляд они вообще непроходимы». «Что предлагаешь?» «Здесь глубина не больше метра. Переправимся на тот берег и напрямик через поле». Денис снова углубился в изучение карты и недовольно констатировал. «За полем лес, как ты видишь, и болотистая местность. Багира не советовала туда лезть». «Ладно, самая короткая дорога — та, которую знаешь». Александр присел на корточки напротив своего друга. «Помнишь, я тебе как-то рассказывал о случае, произошедшем с моим родным дядькой? Он тогда в тайге из одной деревушки в другую шел и решил напрямую крюк срезать, через кущери. Думал, бедолага, что он крут в навигации по незнакомой местности. Мужик пропал дня на три и вымотался так, что не смог выбраться из гущака. Силы покинули напрочь, даже орать не мог. Так что я по кущерям лазить не хочу. Обойдем заросли по кромке». Александр заглянул в карту. «Это крюк в 1,5-2 километра будет.

«Да и вам доброго здоровья!» Старатель скользнул взглядом по лицу сталкера, обезображенного обширным темно-фиолетовым пятном химического ожога. «Афанасич, ты что ли?» «Я. Кто же еще?» «А куда друга своего дел?» Сталкер безнадежно махнул рукой. «Не уберегся, Мишаня!» Остановившись напротив окна, он снял широкополую соломенную шляпу, обнажив блестящую на солнце лысую голову и размашисто перекрестился. «Царствие ему небесное! Еще в прошлом годе аккуратно Семенов день в карусель угодил. Жаль, хороший был человек, земля ему пухом. Да, самые лучшие уходят первыми. Сколько уже времени прошло? Я успел 3 ходки в зону сделать, а напарника себе так и не нашел». Сталкер надел шляпу и удрученно продолжил свой путь, как вдруг остановился. «Слышь, старатель, погощу тут у тебя немного. Так, отдышаться надо». «Понимаю. Куда тебе с такой меткой-то на большую землю? Мог бы и не спрашивать». «Я правила знаю. Да и чего душой кривить? Потрепала меня зона. Пришел вот отлежаться, чтобы чистым домой вернуться». «Ты лучше вот что мне скажи. Слух прошел, будто у тебя на кордоне дыра за кордон есть. Это правда?» «Да, есть у нас такое дело. Нелепая случайность открыла нам благоприятные возможности. Только без спецодежды периметр не пересечь. Поэтому ходим малыми группами и только в сопровождении проводника. На той стороне наш человек забирает комбезы обратно, либо передают их тем, кто собирается пересечь периметр в обратном направлении. Договоренность с армейским руководством имеется». «Понятно. Все делается тихо, спокойно. И это мне по душе. Наша профессия шума не любит. Вон, под Русаками, бригада красавчика сильно долго не заморачивалась. Жахнули по высокочастотным ретрансляторам из Хашима и с Хабаром ушли на большую землю. Шуму наделали много, а толку мало. Теперь за ними все спецслужбы гоняются. Глядишь, скоро всю его бригаду повяжут». «Во как! Интересные ты вещи рассказываешь. Я и не слышал об этом». «Да ну, эти слухи были предметом обсуждения 3 дня, даже в самых захудалых барах зоны. Кровососы на болотах и те перемывали красавчику косточки. Лихой он, конечно, парень, но бестолковый. Законники теперь с него не слезут. А достанут, получат по полной программе. Несмотря на то, что суд у нас самый гуманный в мире, к сталкерам отношение у них особое. 10 лет во строку прячут». Они немного помолчали, затем старатель прервал затянувшуюся паузу. «Видать, пропустил я много интересного. Ты вот что, вечерком заходи ко мне в гости, за чашечкой крепкого чая за жизнь погутарим». Как будто ждав этого приглашения, сталкер шевельнул плечами, поправил лямки вещмешка и, утвердительно кивнув собеседнику, неспешной походкой направился к лавке торговца. Старатель посмотрел ему вслед, оценив объем рюкзака, и, отойдя от окна, двинулся к выходу из дома. Тревожное, тягостное чувство опасности пропало, спрятавшись до поры до времени где-то в темных, бездонных глубинах души. На небольшое сталкерское поселение неминуемо накатывался новый день. Смотрясь в небольшое зеркальце, прикрепленное над рукомойником, старатель тщательно выбривал загорелое лицо, умело пользуясь опасной бритвой. Своеобразный ритуал, на выходе дающий исключительно гладкую кожу, подходил к концу, когда во двор его дома вошел Максим, несший в руке черный целлофановый пакет. «Доброе утро!» «Здравствуй, Максим. Подожди минутку, я сейчас освобожусь». Гость кивнул и, отойдя к столу, стоящему под раскидистой яблоней, присел на длинную лавку, поставив пакет у своих ног. Старатель энергично омыл лицо холодной водой и быстро протер его полотенцем. Еще через пару минут он вернулся из дома, неся в руке горячий чайник и старомодную вазочку с конфетами. Убрав со столешницы рушник, он открыл хранившиеся под ним чашки на блюдцах, сахарницу и несколько ложек. «Ты что такой серьезный?» Максим поднял взгляд на собеседника, затем взял с вазочки конфету. «Да, нехорошо получается. Шпионят за нами». Старатель приподнял правую бровь. «С чего ты это взял?» Взявшись за пакет, его помощник выложил на стол электронный планшет и компактное устройство спутниковой связи. Какое-то время старатель смотрел на эти предметы, затем поднял вопросительный взгляд на своего помощника. «Ну, не томи». «Помнишь недавний инцидент со стрельбой на подходе к поселку, участниками которого оказались наши самые молодые сталкеры, Денис и Саня?» «Ну, конечно, помню. Это было 2 или 3 дня назад. Тогда случайно пострадал один из наших новичков. Забыл, как его зовут. Мы тогда не спешили разбираться, что там да как произошло. И, как показало время, зря. Ну, все по порядку. Гостит тут у нас один сталкер, довольно неприятный тип, из бывших конторских, по прозвищу Барбузин. Знаю его. Так вот, любопытство оного не имеет пределов. И по каким-то причинам, мне пока непонятным, его заинтересовало это происшествие. И он, втайне от всех, обследовал прилегающую местность, пытаясь реконструировать произошедшее событие. В итоге он нашел тайник. Кроме того, что он мне отдал, в тайнике было немного денег, карта местности и хитроумные зарядные устройства. К нашему счастью, планшет оказался в режиме ожидания и не залочен. Посмотрите. Старатель взял в руки электронное устройство и легонько коснулся его стеклянной панели. Сосредоточенный взгляд быстро прошелся по строчкам сообщения. «Срочно! Высший приоритет! Ваше сообщение принято и рассмотрено. Фотографии предоставлены экспертам. Присвоен статус «Дело особой важности». Представляем к реализации план активных действий. По ознакомлению даются сутки на внесение корректировок и изменений. По истечению установленного срока приступить к выполнению незамедлительно. В кратчайшие сроки любым приемлемым для вас способом организуйте прибытие объекта «Феникс» в заранее обусловленное вами место, на территории которого, без лишних свидетелей, объект должен быть передан группе спецназначения для его дальнейшей транспортировки на Большую Землю. К файлу прикреплена подробная инструкция. О результатах своих действий докладывать по готовности, но не позднее 3 августа. Бертран. Максим наблюдал, как старатель морщил лоб и беззвучно шевелил губами, усиленно размышляя над имеющимся фактом чужеродного вмешательства. Прошло какое-то время, и старатель первый нарушил тягостное молчание, выдвинув свою первую гипотезу. «Эти вещи, а следовательно и найденный тайник, принадлежат тому самому новичку, которого случайно ранили при столкновении с мутантом?» «Скорее всего, да. Вот только спросить мы у него не сможем. Он исчез. Его уже больше суток никто нигде не видел». Внезапно в сознании старателя зазвучал голос десятника, накануне рассказавшего ему тайну вестника, способного каждый раз перерождаться после своей физической смерти. На интуитивном уровне сама сложилась полная картина. Резко встав из-за стола, старатель пошатнулся. «Он же подставил нас под удар!» В глазах потемнело от острой боли в области сердца. «Сбор по тревоге! И это... десятника ко мне!» «Ситуация непроста!» Десятник с усилием потер себе лоб. «Какие будут предложения?» «Да какие тут предложения?» Старатель уткнулся в карту, лежащую перед ним на столе. Собеседник терпеливо ждал, не вмешиваясь в раздумья своего товарища. Наконец, управляющий лагеря новичков перенес тяжелый взгляд на терпеливого собеседника. «Поначалу была мысль экстренно покинуть лагерь и отвезти людей в лес». Он указал пальцем на лесной массив в 6 километрах от поселка. «Но сейчас я сомневаюсь в правильности этого решения. Мы здесь довольно серьезно обосновались, как говорится, обжились основательно. Есть свой хоздвор, картошки насадили с гектар. Жалко все это бросать. Но и людьми я рисковать не могу. Пойми меня правильно. Те, кто хочет заполучить так называемый объект, хранящий в себе тайну бессмертия, не остановятся ни перед чем. А способны они на очень многое». «Это я понимаю, друг. Одного не могу понять. Как они так быстро смогли выйти на нас?» «Вопрос актуальный и немаловажный. Давай попробуем разобраться в нем на скорую руку, устроив так называемый мозговой штурм. Володю пока приглашать не будем, а ты начни свой рассказ с самого начала». Десятник задумался и спустя минуту утвердительно кивнул головой. «Хорошо. Вот все, что мне известно. Владимир получил свой дар перерождения здесь, в зоне. когда она только-только зародилась. Гораздо позже он выучился и стал преподавать в институте, одновременно ведя работу над созданием генератора свободной энергии. По его утверждению, ему удалось продвинуться в этом деле дальше всех. И вот однажды он заснул у себя на даче мертвым сном, а переродившись, проснулся в зоне отчуждения. Что он предпринял, когда понял, где находится? Позвонил жене. Вот тут я не понял. Он в колокол позвонил или как? Десятник пожал плечами. Со своего мобильного телефона. Это как понимать? Он вместе с мобильным телефоном возродился? Ну, если ему верить, я ему верю, то выходит так. Может, там поле какое возбуждается, которое способно воспроизводить не только органику? Фантастика, да и только. Ну да ладно. Я думаю, что одну ошибку мы уже нашли. Эти электронные штучки, без которых жизнь стала так трудна и скучна, с легкостью сдают своих хозяев. Согласен. Вот только он утопил свой телефон. После звонка это уже не имеет значения. Телефон-двойник вышел в эфир, отметившись на всех серверах, предоставляющих услуги связи. Думаю, что файл с его фотографией и описанием внешности могли разослать сотни людей. Вот на него кто-то и наткнулся, пусть даже случайно. И этот кто-то оказался тем зеленоглазым новичком, который вчера исчез из лагеря. Задумавшись, старатель приложил правую руку к подбородку. Десятник поправил ремень, собираясь подниматься со скамьи. «Сколько у нас времени?» «Не знаю. Может быть, уже поздно, и мы окружены». Старатель заглянул в глаза товарища. «Мои люди не выдержат. Нас смешают с землей». «Не торопись. Мы же не знаем, сколько их там. В том-то все и дело. А у меня здесь детский сад». «Хорошо. Ни у кого из нас не возникает сомнений, что следили именно за Владимиром. Следовательно, ему необходимо срочно уходить в зону, где действия неприятеля будут многократно осложнены». «Полностью с тобой согласен. Будет трудно вам, будет трудно и противнику». Собеседники склонились над картой. «Лучшего варианта я не нахожу». Старатель достал из кармана карандаш и поднес его к карте. «Вам необходимо попасть на узловую базу Содружества». Он поставил жирную птичку возле загоризонтной РЛС «Дуга». «Медлить не будем. Выходить нужно прямо сейчас». «Своего раненого человека оставь у нас. Я распоряжусь, чтобы вам выдали новое обмундирование, оружие и сухпайки на неделю». «Спасибо. Жаль только, что мои люди еще не вернулись с задания». «С людьми помочь не могу. Сам знаешь, у меня здесь одни желторотики, а над вольными сталкерами я власти не имею. Я вообще здесь ни над кем власти не имею. Однако могу попросить выйти с вами двух адекватных парней, которые непосредственно были в контакте с предполагаемым шпионом и знают, как он выглядит. Хорошие ребята. Вот мне сейчас только лишней ответственности не хватает. Они уже ходили в зону и благополучно вернулись обратно. Она соблаговолит к ним. Значит, лимит удачи еще не исчерпали». «Хорошо. Итого нас получится семеро». Старатель задумался. «С чего это семеро? Я же говорю, раненого оставь у меня. Зачем тебе обуза?» «Понял я, понял. Смотри сюда. Вам лучше всего продвигаться в зону со стороны поселка Максимовичи. Там область высокой аномальной активности, значит, измененных животных будет поменьше. В Максимовичах вам откроется большой веер возможностей. Будет из чего выбирать. Либо пойдете на толстый лес и до базы доберетесь электричкой, либо пойдете на лодках по вот этой реке». Наемник снял наушники и отложил в сторону электронный планшет, мысленно отметив свою дальновидность и находчивость. «Какой же я все-таки молодец, что в свое время установил камеры слежения в ключевых местах сталкерского поселения, и в частности во дворе самого управляющего, прямо над его столом. Как показала практика, это оказалось моим самым гениальным решением». Он подал знак, и возле него тут же возник командир спецотряда. «Мой план прост и гениален. Я свою работу выполнил, теперь дело за вами. Конечно, можно было бы тупо попробовать выкрасть его, но народ здесь собрался лихой и довольно слабоуправляемый. Понимаешь ли, среда взаимодействия здесь настолько вариативна, что просчитать этот сброд довольно трудно, а порой даже и невозможно. Естественно, чем-то это хорошо, чем-то плохо, но нам лучше не рисковать. Итак, благодаря моим усилиям, объект в составе малочисленной группы покидает селение. Теперь вы с легкостью сможете выдернуть его на большую землю. Помог бы вам с радостью, — он скривился от боли. Но, к сожалению, не могу. Ранен. Командир группы заглянул в зеленые глаза наемника. Операция должна пройти быстро и без эксцессов. Кроме того, что твой план гениален, что я еще должен знать? Карту мне. Возле него прямо на земле разложили топографическую карту местности. Наемник взял в руки карандаш, всмотревшись в изображение, провел жирную линию, отделяющую кордон от зоны отчуждения. Смотрите. От поселка до зоны аномальной активности около 5 километров. В этом небольшом, относительно безопасном диапазоне и следует провести операцию. Вот здесь, через мост, рядом с которым стоит брошенный автомобиль, они пойдут по грунтовой дороге к соседнему селению. В него заходить не будут, а по кромке леса направятся на север, обходя болотистую местность. Вот здесь, — он указал на опушку леса в 3 километрах от поселка, — самое удобное место для засады. Они точно пойдут этим маршрутом? Другого нет. Вернее, лучшего маршрута они придумать не смогут. Запомните, вы должны взять объект до пересечения начерченной мною границы. За ней начинается зона аномальной активности, где вы все можете погибнуть в одночасье. Даже если случится чудо, и он ее все-таки пересечет, не ходите за ним. Там смерть. Сколько у нас времени на подготовку? Они дали вам фору.